сегодня я поздравляю тебя, любя. И ни на минуту не отпущу. Когда тебя рядом нет, я грущу. По-любому. С днем рождения. Сегодня я поздравляю тебя, любя. И ни на минуту не отпущу. Когда тебя рядом нет, я грущу. Желаю тебе очень много прекрасных минут, проведенных со мной, ведь я всегда тут как тут. А ты стоишь за моей спиной, не сомневайся во мне, от всех проблем на века прикрою. Желаю тебе никогда вообще не грустить, и лишь с улыбкой твоей прекрасной ходить. Пусть наши ссоры нас обойдут стороной, ты моя радость, и знай, что я всегда буду с тобой. Хочу, чтоб ты светилась счастьем каждое утро, и каждый день, каждый месяц, каждую минуту. Пусть будут все самые сокровенные мечты. Просто помни всегда, что в моем сердце лишь ты. Забудь о прошлом, все изменится, я обещаю. Плохое, что когда-то сделано, не сгоряча. Я буду рядом столько времени, сколько ты хочешь. Неважно, это будет день, вечер или ночь. С днем рождения, сегодня я поздравляю тебя, любя. И ни на минуту не отпущу. Когда тебя рядом нет, я грущу. По-любому. С днем рождения. Сегодня я поздравляю тебя, любя. И ни на минуту не отпущу. Когда тебя рядом нет, я грущу. С днем рождения, любимая.